Скорее всего, у человека есть цель, но нет ни умственных, ни материальных возможностей ее достижения. Вот нет четкого алгоритма действий, нет представления о направлении, в котором нужно переставлять ноги. Остается ждать с неба манны небесной, только и всего. Вот она и спрашивает, каков шанс выпадения этой самой манны на ее голову? Как долго придется ждать? Здесь можно вспомнить гоголевского «Манилова». А хорошо было бы, душечка, построить башню, чтобы было видать Москву. В общем, нету цели никакой, а есть только мечты. А что там Зелен говорил про мечты? Они никогда не сбываются. А я с этим не согласна. У меня сбываются. Не умничать нужно и повторять кого-то, а уметь себя чувствовать, свою интуицию. Научиться убирать сомнения и доверять только своим внутренним посылам. Ну, если убрать сомнения, так это уже не мечта получится. Хотя слово «мечта» намного красивее. Я тоже так думаю. Как раз в сомнениях и нерешительности все проблемы. Насколько я вас поняла, для достижения цели должны быть определенные умственные и материальные способности и так далее. Иначе это будет называться манной? Нету. Где взять-то? Они ведь тоже как манна, с неба не на всех сыпятся, особливо умственные. Хочу поделиться своей необычной или обычной ситуацией. Имею сферу деятельности, не буду утомлять подробностями. Пытаюсь что-то делать. Натыкаюсь на бетонную стену, бросаю, а оно делается само. Что это мои цели и двери, я знаю, это тема отдельная. Вопрос, однако, что достаточно только одного моего намерения и делать не надо. Дошло до смешного, что я это делаю тогда, когда устаю от безделья. Давайте разберемся. Может, у тебя намерение выработалось очень мощное? Как над этим работаешь? Поделись. У меня абсолютно такая же тактика. Мой вывод первое. Действие формирует и укрепляет намерение. Второе. После формирования намерения действием «отвернись и дай чуду свершиться». Гурджиев. Кстати, все симаронские действия, ритуалы имеют цель только одну – сформировать намерение. Ну, не знаю. Энергию частично черпаю в природе физически. Купаюсь в открытой воде круглый год, плюс зарядка. Второй источник – положительные эмоции. Тут в ход идет все, все, что я люблю. Поход с друзьями на пиво, в небольших количествах, естественно. Поездки на футбол и в зоопарк, прогулка по храму или экскурсии в монастырь и многое-многое другое. Намерение я вырабатывать начала с конечного слайда. Его составила из стиля жизни, которым хочу жить. Где быть, с кем, какой дом, машина, яхта, самолет и прочее. Трансферных цепочек не задавала. Вот планку желательно ставить повыше, не стесняясь. Слайд дополняю по случаю красками, запахами, тактильными ощущениями. Увидела, услышала и прочее. Чего подходящее, все в копилку. Много не будет, не боись, оно отфильтруется. Единственное, пока ты до этого не дойдешь, оно будет уж не так желанное, понимаешь, вот переоценка ценностей, но не дрейф. Куда-нибудь идти надо, а с песней веселей. Очень ты молодец, хорошо написала. Вот нам всем и схема. Любить себя по-настоящему, доставляя удовольствие себе. То, что хорошо для одного, вовсе не значит, что это должно подходить другому. Было уже такое. Схема жизни одна, одна на всех, не так далеко от нее ушли. А Сарина, она нашла именно то, что, возможно, подходит ей больше всего. Я не думаю, что она написала это для того, чтобы, как это в одной из шаблонных установок, «делай, как я». Пробуйте все, но ищите свое.